Когда этот процесс анартха-неврити завершен, тогда человек, как следствие завершения процесса анартха-неврити, он переходит на стадию, которая называется как рагануга. Рагануга. А следствием анартха-неврити, то есть как можно подойти к этой ступени, как можно получить росток-то этот? Вот мы начали, допустим, сутра-майя, ложного энтузиазма, гана-тарада, пошло вот там, ишая-сагара, там, как можно, виюдха-викальпа, как можно на этот уровень, как этот уровень можно быстро пройти? И Шрила Рупа Госвами пишет, вайтхи нужно под строгим руководством, добровольным руководством, то есть вот это давление принять добровольно. И какое? То есть тот человек должен быть очень квалифицирован. Он сам должен пройти эти ступени. То есть успешный. То есть человек опытный, преданный. У него опыт не того, как он не прошел. Вот мы думаем тут, о, 10 лет он там тут, или 5 лет там, или что-то. Опытный, преданный — это тот, кто успешно прошел эти. И мы обращаемся к опытному преданному. Мы не к тому говорим, вот мы вас тут видим, вы вот Бхакта Федя, вы уже тут лет 8, наверное, да? Так что мы вот хотели бы, как вот пройти уровень вот этот вот Вишая Сагара, Таранга Рангин. Он говорит, отвали, я не знаю, тут жениться или не жениться, я не знаю. Мы можем так думать там, или что-то, или кто-то даже с инициацией может находиться, и мы думаем, вот он, у него раз инициация, значит он вот на такой ступень. Нет. Нет. Я уж не говорю Канишха Адхикари, Матхьяма Адхикари, ну а Абутами вообще. И таким образом, чтобы успешно вот эти быстро ступени пройти и развить этот росток бхакти, что является главным, нужно пройти с человеком, который знает, прошел это и может нас подвести к процессу анартха-неврити. Когда мы приходим на процесс анартха-неврити, нам тоже поясняют, как пройти правильно этот процесс. То есть опытный человек, прошедший этот процесс анартха-неврити. Вот почему, допустим, на уровне баджана-крии мы можем обращаться к какому-то старшему преданному. Потому что он прошел баджана-крии, он уже привлекательный, поэтому мы его выбрали. Потому что у него есть росток бхакти, поэтому для нас было не важно, что он там президент или там он какой-то там еще, там брахман. Факт, что он нас привлек и он нас продолжает привлекать. Значит, у него уже есть бхакти. Это факт, это уже показатель того, что есть бхакти, росток бхакти. Дальше. А когда мы уже увидели, когда с анартхами, допустим, мы подошли и стали разбираться, он чувствует уже, вот в этом процессе он никак-то не в состоянии нам. Поэтому мы можем обращаться либо к более высокому авторитету, либо обратиться к духовному учителю. Поэтому мы видим, что по одним вопросам духовный учитель говорит, там вам объяснят старшие ученики. Но когда он смотрит и видит, что эти вопросы уже связаны с более такими глубокими вещами, он говорит, да, на такие письма, на такие вопросы я буду отвечать. А вот на эти, пожалуйста, вы меня не беспокойтесь. Если я не подготовил ни одного ученика, который так, хотя бы прошел этот уровень баджана-кри, который хотя бы на уровне там анартха-неврити подошел, какой смысл я вам буду объяснять, если я, получается, никого не научил, как пройти этот уровень? Поэтому кураторство, это не просто какое-то, это кураторство, это когда куратор соображает вот эти комментарии, он понимает, что это все следствие вот этих взаимоотношений, обучения, и у человека, так сказать, появилось желание, допустим, он почувствовал, что этот вес, допустим, для того, чтобы полностью погрузиться, ему мешает, и он, допустим, это сделал. А не с каких-то ложных представлений. Он, то есть, осознает, что этот вес, он на самом деле мне мешает каким-то образом действовать. Или там что-то. Мы видим, как многие духовные учителя, так сказать, имеют полное тело, так сказать, но это не мешает им иметь тысячи учеников, там, проповедовать и все остальное. И говорится, что на самом деле это называется аппаратхи, вайшнава аппаратхи. Подходить к вайшнаву с позиции его тела, его болезни, его даже каких-то изъянов. И Шрила Санатана Госвами описывает, что это как воды Ганги. Для глупого человека, который не обладает правильным видением, река кажется всегда грязной и там пеп. Но те, кто обладают правильным видением, воды Ганги, они всегда чисты. Так и преданные. Если на преданного посмотреть с материальной точки зрения, то кажется, что у него столько недостатков, какие-то нечистоты. Но если посмотреть правильным зрением на такую личность, то видно, что всегда непогрешимы, как Кришна говорит. От глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией, ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Также у преданного проявляется эта непогрешимость, поскольку все его мысли, все это сконцентрировано на удовлетворении Кришны. Но глазами материалиста это кажется, что это какие-то изъяны для него.